В это время Елисеев в своем дворце Бахуса отделал роскошное помещение с лепными потолками и сдал его кружку. Тут были и удобные сокровенные комнаты для железки, и залы для исполнительных собраний, концертов, вечеров. Кружок сделался самым модным буржуазным клубом, и помещение у Елисеева опять стало тесно. Выработан был план, по которому отделали на Большой Дмитровке старинный барский особняк, в бельэтаже огромный двусветный зал для заседаний, юбилеев, спектаклей, торжественных обедов, ужинов и вторничных собеседований. Когда зал этот освобождался к 2 часам ночи, стулья перед сценой убирались, вкатывался десяток круглых столов для железки, и шел открытый азарт, вовсю переносившийся из разных столовых, гостиных и специальных карточных комнат. Когда зал был занят, игра происходила в разных помещениях. Каких только комнат не было здесь во всех 3 этажах. Запасная столовая, мраморная столовая, зеркальная столовая, верхний большой зал, верхняя гостиная, нижняя гостиная, читальня, библиотека, надо заметить, прекрасная, и портретная, она же директорская. Внизу бильярдная, а затем, когда и это помещение стало тесно, был отделан в левом крыле дома специальный картежный зал азартный. Летняя столовая была в небольшом тенистом садике с огромным каштаном и цветочными клумбами, среди которых сверкали электричеством вычурные павильончики-беседки для ужинающих веселыми компаниями. А во всю длину сада тянулась широкая терраса, пристроенная к зданию клуба в виде огромного балкона. Здесь у каждой компании был свой излюбленный стол. Едва ли где-нибудь в столице был еще такой тихий и уютный уголок на чистом воздухе среди зелени и благоухающих цветов, хотя тишина и благоухание иногда нарушались беспокойным соседом, двором и зданиями Тверской полицейской части, отделенной от садика низенькой стеной. Выше векового каштана стояла каланча, с которой часовой иногда давал тревожные звонки о пожаре, после чего следовали шум и грохот выезжающей пожарной команды. Чаще слышалась нецензурная ругань пьяных, приводимых в кутузку, а иногда вопли и дикие крики упорных буянов, отбивающих покушение полицейских на их свободу. Иногда благоухание цветов прорывало струйкой из навозных куч около конюшен, от развешенного мокрого платья пожарных, а также из всегда открытых окон морга, никогда почти не пустовавшего от неизвестно кому принадлежащих трупов, поднятых на улицах жертв преступлений и ожидающих судебно-медицинского вскрытия. Морг возвышался рядом со стенкой сада. Но к этому все так привыкли, что и внимания не обращали. Только раз как-то за столом общественных деятелей один из них, выбирая по карточке вина, остановился на напечатанном на ней портрете Пушкина и с возмущением заметил: «При чем здесь Пушкин? Это профанация!» «Пушкин всегда и при всем. Это великий пророк. Помните его слова, относящиеся и ко мне, и к вам, и ко многим здесь сидящим? Разве не о нас он сказал? И на обломках самовластия напишут наши имена». Говорившего дополнил сосед-весельчак: «Уж там запишут или не запишут ваши имена, а вот что Пушкин верно сказал, так это: и пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть», и указал одной рукой на морг, а другой на соседний стол, занятый картежниками, шумно спорившими. Этот разговор происходил в августе 1917 года, когда такие клубы действительно были уже у гробового входа. Через месяц кружок закрылся навсегда.